的恰与你呀呀乌木鲁и по небу полетят семена моей любви семена моих надежд перышки моих утрат в чьи-то души упадут семена моей любви семена моих надежд сквозь утраты прорастут будет лето будет нива жените хлеб и будьте живы ничего что я растаяла в песнях вам себя оставила умирает и трава осень время похорон осень время горевать но весна всегда права будет без меня апрель небо в синьке полоскать что сама не допою допоет весной капель облетела я нога стою сердце в небо прорастаю а кому меня припомнить ледяну воду надежды пить первые три песни написано музыка, значит, написана Владимиром Новиковым. Значит, первая на стихи Марины Виги, а две вторые на стихи Марины Цветаевой. Мне будет жаль всего и вся, когда уйду, не унеся с собою ровно ничего. Туда, где нет ни фонарей, ни книг, ни окон, ни дверей. Ни желтых листьев, ни зверей, ни твоего, ни моего. Мне будет жаль издалека и телефонного звонка, и стук ведер по утру, снежка пушистого в руке, и нашей тени на песке. Жизнь открой мне, научи, как сделать, чтобы кирпичи простых домов и плющ оград. И вот блеск лужи голубой, в которой теплится звезда, навеки унести с собой не в рай придуманный, не в ад, а в бесконечное туда. Мне будет жаль издалека и телефонного звонка, и стука ведер по утру, снежка пушистого в руке, и нашей тени на песке. С тобой, дружочек чудный, не делиться мне досугом. Я сдружилась с новым другом, с новым другом, сыном блудным. У тебя дворцы и палаты, у него леса пустыни, у тебя войска солдаты, у него пески морские. Нынче в море с ним гуляем, завтра по лесу с волками, что не ночь постеленная. Нынче щебень, завтра камень, а уж любит он, сударик, чтобы светло, как на Пасху, а нынче месяц нам фонарик. Завтра звезды нам лампадка. Был он всадником завидным, милым гостем царским сыном, да глаза мои увидел и войска свои покинул. Нет с тобой, дружочек чудный, не делиться мне досугом, я сдружилась с новым другом, с новым другом, сыном блудным. Песня на стихи Марины Цветаевой из цикла «Дон Жуан». На заре морозной под шестой березой за углом у церкви ждите Дон Жуан. Вам женихом и жизнью, что в моей отчизне негде целовать. У нас нет фонтанов, и замерз колодец, а у Богородиц строгие глаза. И чтобы не слышать пустяков красоткам, есть у нас призвонкой колокольный звон. Так вот и жила бы, да боюсь, состарюсь, да и вам, красавец, край мой не к лицу. Ах, в дахе медвежий, и узнать вас трудно, если бы не губы ваши, Дон Жуан. Ах, в дахе медвежий, и узнать вас трудно, если бы не губы ваши, Дон Жуан. Александр Решетько, тоже киевского автора. Это полностью его песни, стихи и музыка. Называется «Снежная премьера». День сегодня лучше всех, мы встречаем первый снег. По словам бюро прогнозов, в 7 часов приходит поезд. Привезет он первый снег, в зале музыка и смех. Весь торжественный, сонный, поезд подойдет к перрону. Из вагона номер 7 незнакомый выйдет парень. Скажет: здравствуйте, где снег? Смех и оживление в зале, значит, снова не узнали. Улыбнется и растает, но увидят все внезапно снег на площади вокзальной, снег на крышах, на деревьях. Зал застыл от изумления, снег на лицах, на ресницах, снег на крышах, рукавицах. Орликин читает прозу, у Пьеро от счастья слезы. Все нашли свое призвание, пуст в зале ожидания. День сегодня лучше всех, не звонить вам просто грех. Я б звонил вам, но поверьте, нет давно уже на свете 2 копеечных монет. В зале тихо гаснет свет. Магдалина, как сладко кается в грехах, как сладко плачет мандалина в твоих ласкающих руках, как сладко плачет мандалина в твоих ласкающих руках. ласкающих руках. О, Магдалина, Магдалина, хрустальный свет священных брызг, и над своей тенью длинной склонен в молитве тамариск. О, Магдалина, Магдалина, последний взгляд, последний крик, неужто в нас другая глина, что рвемся к счастью напрямик? О, Магдалина, Магдалина, последний вздох, последний страх. Как горько плачет мандолина о несодеянных грехах. Как горько плачет мандолина о несодеянных грехах. Замки мои на песке, кто-то правит страной у меня за спиной, и, конечно, как хочет, он ходит и мной. Пешки шапки снимают, завидев меня, даже конный приспечи слезает с коня. А шуты за спиною придворных поют, хорошо в королях короля не побьют. Верный ферзь, хоть он стоит и 100 королей, преклоняет главу пред короной моей. Я бы обнял ферзя, мы с ним были друзья, но опять кто-то сверху мне шепчет: нельзя. Я беспомощен, словно младенец в бою, только тех, кого мне подставляют, я бью. А паршивая пешка стоит на ушах, потому что прикрыта и лезет на шаг. Кому я мечту не открою свою, не б хотелось простым рулевым на ладью. Пусть командуют мне лево-право руля, но хоть что-то послушно руке короля. Водевильная песня. Ах, если б королем я стал под бравурные марши, я всем подарки раздавал своей рукой монаршей, я б всех улыбками слепил направо и налево, а ты б была моею королевой, а ты б была моею королевой. А если б генералом стал, то шашкой неустанно врагов крошил бы и кромсал с улыбкой Д'Артаньяна. Таких не будет храбрецов, таких не знали раньше. А ты б была моею генеральшей, А если б футболистом стал прославленным и юным, меня б встречали гром и шквал в 100-тысячные трибуны. Я б гол за голом забивал болельщикам на счастье. А ты б была прославленной гимнасткой, а ты б была прославленной гимнасткой. Но что могу поделать здесь? Увы, не стал героем. А стал я тем лишь, кем я есть, и большего не стою. И ты проста, и я простой, но в том-то все и дело, что Я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева. Па-дам-па-пам-па-пам, па-дам-па-пам-па-пам, па-дам-пам-пам-пам-пам. Значит, стоял я в очереди в киоск по приему стеклотары и наблюдал за очередью. Поскольку она была очень длинная, и времени для этого было предостаточно. Ну, обычный народ стоял. Женщина с молочными бутылками, с ребенком. Мужчина болезненного вида, с бутылками из-под минеральной воды. Потом подъехал такой респектабельный мужик на машине, начал выгружать посуду из-под дорогих вин марочных. В общем, такая вот история была. Я понял это самым первым вдохом, поскольку мне внушали с первых дней, что деньги — это, в общем-то, неплохо, но только лучше, если 100 друзей упорно наставляли год за годом. Запомни эту истину навек, скажи мне, кто в друзьях с тобой уходит, и я скажу, какой ты человек. Мне в школе постоянно повторяли, чтоб в книгах я на все искал ответ, что книги — кладезь мудрости и знаний, и что подарка лучше книги нет. Учительница, умница большая, твердила фразу древнюю, как век. Скажи, какие книги ты читаешь, и я скажу, какой ты человек. Но жизнь меня по-своему учила, и есть основания на то. Не по друзьям, тем более по книгам, не угадаешь сроду, ху из кто. Я лишь в одну примету верить буду, она надежней всех других примет. Скажи, какую ты сдаешь посуду, и я скажу, какой ты человек. Тоже несколько слов я вам должен сказать перед ней. Значит, дело в том, что мы все подвержены влиянию моды. Хотим мы этого или не хотим. Вот где-то что-то прочитали, где-то что-то услышали. И начинаем это дело все повторять. Будь то диета, или бег по утрам, или еще что-то. Вот в сауны ходить тоже многие начали. Хотя все эти рекомендации не всем людям подходят. Это одна категория людей. Другая категория людей, которые очень любят в своей разговорной речи употреблять разные фразы, крылатые выражения, пословицы. Часто это делают не к месту, чем предоставляют неудобства слушателю, как-то самим неудобно, а им вроде ничего, все нормально. И, наконец, третья, самая, пожалуй, многочисленная категория людей, несмотря ни на все указы, это просто не дураки выпить. Вот песня от лица такого человека, который соединил в себе все вот эти характеристики. На медне у меня болел живот. Я съел в столовой шницели свинины. Он старым был, как тот водопровод, сработанные еще рабами Рима. Иннокентий, друг, интеллигент, сказал, ты о лекарствах и не думай, я вылечу тебя в один момент. Пойдешь со мною в финскую сауну, здесь духота и сигаретный чад. А там приятно и полезно даже, и как еще в народе говорят, других посмотрим и себя покажем, получим импульс бодрости и сил. Ты ж помнишь в кинофильме с легким паром, Чудак помылся, вышел, сел в такси, а через час женился на Барбаре. Он убедил меня в конце концов, и, слушая полезные советы, в парилку я вошел почти раздетым, осталось лишь на пальчике кольцо. Таким, наверное, есть кромешный ад. Болят глаза и плохо с носоглоткой. Здесь градусов 120, говорят, а это же как 3 бутылки водки. Я ситуаций грозных не боюсь, со мною в жизни всякое бывало, а тут вдруг вспомнила бабушку свою и их народный эпос колевала. Броню в себя и Кешу заодно, сидели б дома, да таранку б ели, да пили бы крепленое вино фужерами, как Моцарт и Сальери. Вдруг чувствую, что мне колено жжет, и запах раскаленного металла. Гляжу, а это с пальчика кольцо по капельке на ногу мне стекало. Что было дальше, помню, как в бреду, как будто Кешу бью и громко плачу. Кричу я, до рубля не досижу, верните 50 копеек сдачи, и не мириться с Кешею вовек. Решил я окончательно и твердо, он просто нехороший человек, а это значит, он звучит не гордо, он просто нехороший человек, а это значит, он звучит не гордо. Огрызаясь и пятясь, оставили мы поле брани, и дышать тяжело, и горячие мышцы дрожат. Мы, прижавшись, сидим, зарезав свои раны, и как рано горит этот ржавый закат. Не спасли талисманы, приметы, поверья и знаки. Пусть в них верят ребенок и самый последний простак. Оказались бессильными все зодиаки против доброжелателей и забияк. Я не мщу им продуманной местью, как граф Монте-Кристо, за бессонные длинные ночи и черные дни. Но вода оставалась прозрачной и чистой, когда косточки перемывали мои. Жизнь моя, ты меня не щадя проучала с избытком. Уж пора б, но к твоим поворотам еще не привык. Если правда, что учится каждый на личных ошибках, то примерный и вечный я твой ученик. Будет время, когда не спеша и в развалку пройдем мы. На ходу каждый листик запомним, травинку и куст. Но не может же быть, чтоб все время одни лишь подъемы. Хоть еще неизвестно, что легче, подъем или спуск. За спиной небольшие победы остались где-то. Но я слышу сквозь боль, как уверенность зреет в груди. В то, что самая главная песня еще не пропета. И что самая главная драка еще впереди. Не спиной к ним опятьясь оставили мы поле брани. И дышать тяжело, и горячие мышцы дрожат. Мы, прижавшись, сидим, залезав свои раны. Вот и ветер уже залезал этот ржавый закат. Разговор с внутренним голосом, со стихотворным вступлением. Невозвратимо годы тают, и в суматохе срочных дел мы к нашей жизни привыкаем, к себе привыкнуть не успев. Как капли дни похожи эти, трамвай, работа и обед. Жуем, уткнувши нос в газету, до блеска чистим свой паркет. Но только изредка бывает, что в час неведомой судьбе мы, ничего не замечая, вдруг просыпаемся в себе. И, посмотрев на все иначе, ни рай земной, ни благодать, ни привередливой удачи, хотим в беспамятстве бежать, оставив мелочи и обиды, верхом, пешком, на костылях. Лишь только трех китов увидели, держащих землю на горбах. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В гавани детства мирно спят белые пароходы, словно на стыках рельс стучат годы, годы, годы. Сколько еще их у меня? Что там вдали осталось? В общем вагоне еду я. Старость, старость, старость. Много хотелось сделать мне, да не сумел, а рад бы. Врешь, не одни лишь на уме. Бабы, бабы, бабы. Если долги сполна раздал, счастлив, как черт, тот день я. Врешь, чужие не считал. Деньги, деньги, деньги. Хоть и не самым добрым слыл, злобной слюной не брызгал. Врешь, всегда доволен был жизнью, жизнью, жизнью. Что-то ты снова не в попад, чушь ты опять сморозил. Врешь, что от радости блестят слезы, слезы, слезы. Врешь, что от радости блестят слезы, слезы. Веселая песня о дождливом лете. Уплывают, уплывают, уплывают, уплывают к горизонту облака. Обещают, обещают, обещают. Обещают завтра солнце, а пока, а пока, пока, пока бывает дождик, над землею мгла и сумрачная тень. обещают, обещают, но ведь должен быть за лето хоть один хороший день. Наступает, наступает, наступает, наступает темнота из-под тишка. Ночь холодная, под окнами гуляет. Может, завтра будет легче, а пока... А пока-пока, покачиваясь странно, тень от дерева танцует на стене, да доносит чей-то смех от счастья пьяный, и до чертиков завидно стало мне. Подступает, подступает, подступает, подступает ночью жгучая тоска. Бывает, и бывает, и бывает, и бывает даже хуже. А пока, пока покалывает сердце, и его не успокоишь, не уймешь. Вот рассвет уже над крышами забрежжил. Все неправда, нынче тоже будет дождь. Обещают, обещают, обещают, обещают, обещают, обещают. Над лугом аисты парят. Дремлет луг ромашкового цвета, а над ним спокойно и легко аисты парят в разгаре лета. Высоко, высоко, высоко, а сердце болью отозвалась от чего-то, и снова вспыхнул отблеск давнишней мечты. Я так хочу на землю посмотреть с полета, не свысока хочу, а с высоты. До утра младенцев разносили, и уставшие от таких трудов смотрят на ромашки и от лилий лица конопатые прудов, а сердце болью отозвалась от чего-то, и снова вспыхнул отблеск давнишней мечты. Я так хочу на землю посмотреть с полета, не свысока хочу, а с высоты. Придет мой час, и как бы не хотелось, забудусь я в своем последнем сне. Душа взлетит внизу, оставив тело пустышкой бездыханной на земле, а сердце болью отозвала от чего-то. Ужель то будет исполнением мечты? Я так хочу на землю посмотреть с полета, не свысока хочу, а с высоты. Я так хочу на землю посмотреть с полета, не свысока хочу, а с высоты. Thank you. покрытый лицо злобою и капельками пота. Сижу, верчу башкою, как шофер на поворотах, но уследить не в силах я, соперники в ударе. И мечется, и мается, и стонет белый шарик. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. И вовсе мне неведомо, какой спортивный гений придумал эту самую игру в настольный теннис, чтоб так его ракеткою шершавою и твердой с размаху и с оттяжкою в пластмассовую морду. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Хоть как колено лысое, но все-таки поверьте, что даже слабенький удар как будто против шерсти. И пусть гудит в нем пустота, но знает он, что лучше пластмассовая морда, чем пластмассовые души. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Ну вот опять настиг удар пронзительный меткий. Ему к трибунам улететь, запутаться бы в сетке, но негде спрятаться ему, и вправду мир так тесен. И слева идут, и справа идут, хоть лопнет, и хоть тресни. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. А он все ищет в высоте спасения и удачи, но тем его сильнее бьют, чем он сильнее скачет. За что же так? Ведь у людей он слышал поговорку, что выскочек совсем не бьют, а гладят по головке. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Что наша жизненная игра, сказал один великий, не кто-то будет крепко бить, а кто-то будет битым. И кем мы получились? Уже судите сами, ракеткой или шариком, а может, игроками. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Партия. У берегов Америки группа китов выбросилась на берег. Все усилия людей отправить их обратно в море к успеху не привели. Ученые не могут объяснить столь странное поведение животных. Из передачи программы «Время». Было море спокойным вроде, и не знаю, что у них вышло. Вопреки законам природы, вопреки здравому смыслу, вопреки зову предков и генам, вопреки их китовой вере, шли в неистовстве самозабвенном и выбрасывались на берег. Поразмысли сам и скажи, ну к чему был этот театр? Там у них нормальная жизнь. К ним ушел же наш ихтиандр. Им корабль потопить нора. Удавалось в былое время. Почему же они сейчас так упрямо рвались на землю? Померещился им гарпун? Или был он на самом деле? Или спятил старик Нептун? Или стаи косаток заели? Но может все по-другому, просто кто-то плевал им в душу, что для нас головою в омут, то для них из воды на сушу. Им заплыть бы куда хотят, распуская свои фонтаны, им рожать бы своих китят и барахтать их в океане. Не бывает чужого горя, и в хорошее хочется верить. Только страшно, когда из моря кит выбрасывается на берег. Похожим стал на стершийся пятак мой старый друг и старый холостяк. И если деньги вдруг нужны, и если негде взять взаймы, есть старый друг и старый холостяк. Он ходит на работу натощак. Мой старый друг и старый холостяк. И как-то раз сказал жене, что так завидует он мне, мой старый друг и старый холостяк. он держит независимости флаг. Мой старый друг и старый холостяк. И нет проблемы, нет забот, куда взбредет, туда идет мой старый друг и старый холостяк. Считает чепухой семью и брак. Мой старый друг и старый холостяк. Но видел я тайком не раз, как он с детей не сводит глаз. Мой старый друг и старый холостяк. Собрался в турпоход на Карадаг. Мой старый друг и старый холостяк. А я по горам не тужу, с тремя авоськами хожу, не старый, но, увы, не холостяк. И мы живем, завидуя, вот так. Он мне, а я ему, он холостяк. Но недовольные собой не обменяемся судьбой. Ни я, ни друг мой старый холостяк. Для детей, про детей. Две песни о моем детстве, обо мне. Жили-были отец и сын, их любимой сказкой, их любимой игрой была игра в царя и царевича. Песня про царя и царевича. В 39-м государстве папа жил и мальчик жил. Пел всегда шалун вихрастый, Чижик-пыжик, где ты был? Жили там светло и тихо, счастлив был и стар, и мал. Золушки плясали лихо, старый барабанщик долго спал. Но ушли отцы куда-то, долго он смотрел им вслед. А ты, баты, шли, солдаты, только вот дошли не все. А печальных почтальонов он боялся, как огня, и просил украдкой дома, тра-та-та, не за себя. Возвращались с войны, был весенний месяц май, вот такой вот вышины, еле сладкий каравай. А когда соседи пели, вдруг заплакал он не зря. На золотом крыльце сидели, только не было царя. Потеря. Я был один, как перст на этом свете, среди домов, прохожих и машин, и плакал так, как плачут только дети, отчаянно и горько от души, еще не знавший подлости, жестокости. Я плакал от обиды сгоряча, и слезы бурно лились два потока, текли по пухлым щекам в три ручья. И ничего перед собой не видя, стоял совсем один, совсем ничей, оплакивая детскую обиду и взрослые, что будут впереди. А слезы лились с безудержным градом, я ж зашелся, посиневший весь, И вдруг услышал ласковое рядом: «Да что ж ты плачешь, глупенький, я здесь». Напуганный потерей не на шутку, еще не веря, что ее нашел, схватился я ручонками за юбку, уткнулся в тот спасительный подол. И стало так привычным все ясным, но еще пуще, громче и сильней. Я выл и плакал, но уже от счастья соприкосновения с ней. Я взрослым стал, уже зовут по отчеству, я вовсе не сентиментальным стал. Но иногда мне так заплакать хочется, как будто в детстве маму потерял. Из ее репертуара. Так приятно в лесу, здесь царит прохлада, я лежу и пасу небольшое стадо. На коровок моих мне смотреть занятно, я считаю на них черненькие пятна. Черненькие пятна. Нет у них ни хвостов, ни копыт, ни рожек, но у них есть зато очень много ножек. Я легонько их бью по покатым спинкам, не кнутом их гоню, а сухой травинкой, а сухой травинкой. Вдруг одна из коров, видимо ли дело, выше всех облаков в небо улетела. Ну и ну, никогда не было такого, чтоб как птица могла в небе быть корова, в небе быть корова. Я ей вслед помашу, пожелав удачи, и никак не решу сложную задачу. Не могу дать ответ, лоб в морщинках весь. Как же так? Бога нет, а коровка есть. Ну как же так? Бога нет, а коровка есть. Чичлен. Чичленок. За окном дождливый вид, и совсем ребенок рядом с чучелом стоит, мокрый чучеленок. Чичленок, чичленок. И Сережка предложил, в боты сунув ноги: «За тебя я постою, обсушись немного». Чичленок, чичленок. Он стоял, как на посту, презирая сырость, как борец за доброту и за справедливость. Чичленок, чичленок. Если б взрослым стать скорей, я бы на всю зарплату разодел вас, как пажей, братья чучелята. Чичленок, чичленок. Только ветер не щадил, сильный был и вогкий, и Сережка получил воспаление легких. Чичленок, чичленок. Он лежал в поту, в бреду, но почти не плакал, и держал он, как судьбу, чучеленка лапу. Чичленок, чичленок. Не теряй своей мечты, будь прямым и честным, столько в жизни встретишь ты чучел в теплых креслах. Чичленок, чичленок. Человеком станет тот, у кого с пеленок поселился и живет в сердце чучеленок. Чучеленок, чучеленок, чучеленок. Помню, пел ли я вам на прошлом концерте жестокую песню детскую. Ну, во всяком случае, сейчас будет современная сказка или песенка с секретом. От пункта А до пункта Б проследовал экспресс. Он ехал через горы, через поле, через лес. В том поезде на полке паренек один лежал и песенку под стук колес тихонько напевал, напевал, напевал, напевал. На остановке в пункте С он выглянул в окно и видит, на перроне продается эскимо, а за прилавком девица-красавица стоит, приветливо и вежливо улыбки всем дарит, всем дарит, всем дарит, всем дарит. И парень с восхищением на девушку глядит и ест восьмую порцию, вот это аппетит. И все как будто ясно, но не ясно лишь одно, что больше парню нравится она или оно, или оно, или оно, или оно. Двух слов не может вымолвить, наверное, всерьез. Влюбился он, а может быть, язык щеке примерз. А девушка все порцию за порцией дает, смущенно улыбается и денег не берет, не берет, не берет, не берет. Не в силах парень отвести от девушки очей, и чем он больше порции, тем сердце горячей. И робко к ней приблизился, и весь народ видал, как он ее счастливую щеку поцеловал, целовал, целовал, целовал. От пункта С отправился экспресс тот голубой, и он без сожаления махнул ему рукой. От поцелуев девушка очнулась наконец, и как была в кокошнике, пошла с ним под венец, под венец, под венец, под венец. Две дочки, две наследницы родились у него, и он их ласково прозвал пломбир эскимо. Все блюда из мороженого ел он на обед, салат, харчо, бифстроганов, рагу и винегрет, винегрет, винегрет, винегрет, винегрет. Живет он с ними счастливо и рад своей судьбе, но так ни разу не бывал он больше в пункте Б. Вот песенка кончается, а весь секрет в ней тот, что в пункте Б до этих пор мальчишка папу ждет, долго ждет, верно ждет, страшно ждет, очень ждет, сильно ждет, ждет, ждет. Которую я придумал для своей дочери, для того, чтобы ей легче было вставать по утрам, называется «Утренняя просыпальная». Солнце рано взошло, будет день чудесный. Воробьи за окном затянули песнь. Так скорей протяни к солнышку ладони. Все на свете проспишь, если будешь Соней. Весело так воробьям в дружном хороводе. Весело так плещутся в солнечных лучах. Просыпайся скорей, вот уже восходят белые солнышки на твоих ногтях. Воскресенье вдвоем на автобус сядем, целый день проведем вместе в засаде. Хитрый лис, умный пес, недотрога ежик, чем-то все на тебя чуточку похожи. Весело так, воробьям в дружном хороводе. Весело так плещутся в солнечных лучах. Просыпайся скорее, вот уже восходят белые солнышки на твоих ногтях. Надоели тебе мультики и книжки, ты все время твердишь, чтоб купить малышку. Как тебе объяснить, это все непросто, что за деньги купить можно только взрослых? И медведь, и енот все проснулись в чаще. Кто с рассветом встает, тот лишь будет счастлив. Папа твой на завод бегает ретиво. Каждый день в шесть встает и такой счастливый. Весело так, воробьям в дружном хороводе. Весело так плещутся в солнечных лучах. Просыпайся скорее, вот уже восходят белые солнышки на твоих ногтях. Вечернее купание или строгий папа. В ванне, будто в речке, прыгает и скачет. Ты ж не человечек, ты же головастик. Смой с ладони краску, мылом три получше. Хитренькие глазки, сладенькие ушки. Вылезай скорее, тихо и не звука. Тоненькая шея, слабенькие руки. Перестань перечить, ты получишь шлепки. Худенькие плечи, ямочки на попке. Что глядишь застенчиво, ручками прикрылась. Маленькая женщина, шелковый затылок. Мальчику надень-ка и скорей в кроватку. Острые коленки, розовые пятки. Девять уж без малого, спят все по соседству. Я тебя не балую, просто впала я в детство. Не могу я, хоть не глупый, ничего поделать с тем, что шумлю я, как полгруппы, и как четверть группы ем. Не люблю ходить я строем, хоть люблю играть в солдат. Я разбойник, я детсадовский пират. Я разбойник, я детсадовский пират. Воспитатели и няни, будто праздник наступил, все друг друга поздравляли, когда грипп меня свалил. Вот теперь вздохнем свободно, он загонит нас в инфаркт. Я разбойник, я детсадовский пират. Я разбойник, я детсадовский пират. Я наказан был сегодня без особенных причин. Долговязого Володьку я за дело проучил. Не могу смотреть спокойно, если слабых бьют ребят. Я разбойник, я детсадовский пират. Я разбойник, я детсадовский пират. В Вы, конечно, не поймете, вам, наверное, все равно, как меня ругала тетя под названием Райано. Говорила, не дошкольник, а какой-то сущий ад. Я разбойник, я детсадовский пират. Я разбойник, я детсадовский пират. Я как будто стал смирнее, как-никак, а пятый год. Или, может быть, старею, или в жизни не везет. Но за дело, за любое, лишь один я виноват. Я разбойник, я детсадовский пират. Я разбойник, я детсадовский пират. Песня называется «Посвящение бардам». Хотя она и поется от первого лица, но я надеюсь, что здесь не только мои мысли и чувства. Песни петь и слушать не устану, потому что так уж мне везет. В детстве было у меня 7 нянек, 7 пивуней, 7 веселых нот. В детстве было у меня 7 нянек, 7 пивуней, 7 веселых нот. 7 моих подруг черноголовых все учили жить, да не тужить. С легкой их руки я стал намного раньше петь, чем просто говорить. С легкой их руки я стал намного раньше петь, чем просто говорить. А еще такому научили, постараюсь сделать так и впредь. Даже если трудно не фальшивить, из чужого голоса не петь. Даже если трудно не фальшивить, из чужого голоса не петь. Песня мне друзей дарила верных, и врагов я всех запомнил их. Только счастлив тем, что было первых, несравнимо больше, чем вторых. Только счастлив тем, что было первых, несравнимо больше, чем вторых. Я хочу, по сути, очень мало, каждый день и много лет подряд, чтоб со мной была моя гитара, пусть мне-то близкие простят. Чтоб со мной была моя гитара, пусть мне-то близкие простят. Чтоб с друзьями знался не заочно, а чтоб вместе грелись у огня. Чтобы песня хоть единой строчкой, хоть на день пережила меня. Чтобы песня хоть единой строчкой, хоть на день пережила меня. Никому объяснить не берусь, это сложно и необъяснимо, почему расставание грусть ни с какой другой не сравнимо. Присядем, нас ждет дорога дальняя, и посидеть в молчании не будет лишним. Присядем, чтобы на том большом пути, которым суждено пройти, все ладно вышло.